Все, о чем Брюханов узнал из тетрадок, оказывается, так или иначе уже было ему известно. Непонятно, что же заставило его сейчас испытывать такое сильное глубокое волнение. Он попытался сосредоточиться. Столько шуму из-за церкви, подумал он, пусть даже очень старый. И в чем же такая уж вина Лутакова? Откуда ему в самом деле должно было быть все известно? Брюханов вспомнил, что совсем недавно, после того, как из эвакуации вернулись и были экспонированы фонды Холмского исторического музея в отреставрированном здании, он в числе других был приглашен на открытие и видел эту икону Холмской Богоматери под специальным пуленепробиваемым стеклом и долго с интересом стоял перед нею. Вот тогда к нему и подошел Лутаков. И он искоса, с понятным любопытством, взглянул на него. «Нравится?» — коротко спросил он. И Лутаков, помедлив, кивнул. «Молоды мы когда-то были», — сказал Лутаков тихо. «Хотели горы перевернуть. А как это сделать? Мало смыслили». Брюханов не стал вдаваться в подробности. Он был даже несколько недоволен, что Лутаков признавал свою вину. Он подумал о том, что время и обстоятельства диктуют свои законы, и что Лутаков тогда, возможно, оказался к жизни ближе, чем Петров. Потом он перечитал его письмо к самому себе и долго листал тетрадки. И опять в нем что-то восставало против. «Всегда ли знание является спасением против незнания варварства?» — думал он беспокойно. «Ведь отжившее неумолимо сменяется. Хорошие дороги и мощенные площади оказались на какой-то момент нужнее старых церквей и графских особняков. И этого процесса ни Петров, ни Пустынник и Иероним, пережившие свое время, вера в котором была сильнее разума, и никто третий остановить не могли. И при этом издержки неизбежны. Но вот теперь, ожидая машину, он понимал, что с его стороны это были достаточно зыбкие логические построения. И он добивался и хотел только одного — подтверждения своей правоты. Разумеется, прав Петров. Легче всего растоптать красоту, забросать грязью Пушкина и Достоевского, перестать тянуться к их духовной мощи, чтобы оттуда идти дальше. Гораздо легче опуститься на много ступеней вниз, в невежество, в бездуховность жадных, здоровых варваров. И дело даже не в Петрове, не в Пустыннике и Иерониме, и даже не в нем самом. Ему сейчас нужно было нащупать и укрепиться в одном – полезности и необходимости того, что ему ежедневно, ежечасно приходилось делать. Прошедший день вновь протек перед ним, медленно, час за часом, от одной встречи к другой. Предчувствие истины коснулось его. Ему казалось, что сейчас он лучше узнал, в чем лично его, Брюханова, общность со своим народом. Свернув с неровной земляной в глубоких выбоинах дороги, осторожно подкатила машина, и Брюханов, бросив потухшую папироску в ящик с песком, встал и направился к ней. Глава 14. Ни Чубарев, ни Брюханов не знали точной причины их неожиданного и срочного вызова в Москву и были неразговорчивы. После чая, принесенного опрятной улыбчивой проводницей, вскоре быстро уснули, и только утром, уже перед самой Москвой, Чубарев шумно вздохнул, заворочился. «Не нравится мне эта гонка», — сказал он, хмурясь и поглядывая на чистенькие подмосковные платформы. «По всему, видать, быть раздолбону, а, Тихон Иванович?» Как обстоит с последним двигателем Шилова, Олег Максимович? С Муравьевым, как мне известно, у него непрерывные баталии шли.